Корыстолюбив? О нет, просто дальновиден. Впрочем, может быть, это почти одно и то же. Во всяком случае, люди, не столь дальновидные, как я, вероятно, назовут это так. Любой преданный конфедерат, имевший в 61-м году $1000 наличными, спокойно мог сделать то, что сделал я. Но мало кто был достаточно корыстолюбив, чтобы использовать предоставляющиеся возможности. Вот, к примеру, сразу после падения форта Самтер, когда еще не была установлена блокада, я купил по бросовым ценам несколько тысяч тюков хлопка и отправил их в Англию. Они и по сей день там, в пагаусах Ливерпуля. Я их не продал. Я буду держать их до тех пор, пока английские фабрики, когда им потребуется хлопок, не дадут мне за них ту цену, которую я назначу. И я не слишком буду удивлен, если мне удастся получить по доллару за фунт. Получите, когда рак свистнет. Уверен, что получу. Хлопок уже идет по 72 цента за фунт. Когда война кончится, я буду богатым человеком, Скарлетт, потому что я дальновиден, прошу прощения, корыстолюбив. Я уже говорил вам как-то, что большие деньги можно сделать в двух случаях: при созидании нового государства и при его крушении. При созидании это процесс более медленный, при крушении — быстрый. Запомните это. Быть может, когда-нибудь и пригодится. «Очень вам признательна за добрый совет», — произнесла Скарлетт с самой ядовитой иронией, какую только сумела вложить в эти слова. «Но я в нем не нуждаюсь. Разве мой отец нищий? У него больше денег, чем мне нужно, и к тому же Чарли оставил мне наследство». «Боюсь, что французские аристократки рассуждали точно так же, как вы, пока их не посадили на тележки». Не раз и не два доводилось Скарлетт слышать от Ретта Батлера, что ее траурный наряд выглядит нелепо, раз она принимает участие во всех светских развлечениях. Ему нравились яркие цвета, и ее черное платье и черный креп, свисавший с чепца до полу, и раздражали его, и смешили. Но она упорствовала и оставалась верна своим мрачным черным платьем и вуали, понимая, что, сняв траур раньше положенного срока, навлечет на себя еще больше пересудов. Да и как объяснит она это матери? Ред Батлер заявил ей без обиняков, что черная вуаль делает ее похожей на ворону, а черное платье старит на 10 лет. Столь нелюбезное утверждение заставило ее броситься к зеркалу. Неужто она и в самом деле 18 лет выглядит на 28? «Никак не думал, что у вас так мало самолюбия, и вам хочется походить на миссис Мэриуэзер», — говорил он, стараясь ее раздразнить. «И так мало вкуса, чтобы демонстрировать свою скорбь, которую вы вовсе не испытываете с помощью этой безобразной вуали. Предлагаю пари. Через 2 месяца я стащу с вашей головы этот чепец и этот креп и водружу на нее творение парижских модисток». «Еще чего? Нет-нет, и перестаньте об этом говорить», сказала Скарлетт, уязвленная его намеками о Чарльзе. А Ред Батлер, снова собиравшийся в путь, в Уилмингтон и оттуда в Европу, ушел, усмехаясь. И вот как-то ясным летним утром, несколько недель спустя, он появился снова с пестрой шляпной картонкой в руке и, предварительно убедившись, что в доме, кроме Скарлетт, никого нет, открыл перед ней эту картонку. Там, завернутая в папиросную бумагу, лежала шляпка, при виде которой Скарлетт вскричала: «Боже, какая прелесть!» и выхватила ее из картонки. Она так давно не видела и тем паче не держала в руках новых нарядов, так изголодалась по ним, что шляпка эта показалась ей самой прекрасной шляпкой на свете. Она была из темно-зеленой тофты, подбита бледно-зеленым муаром и завязывалась под подбородком такими же бледно-зелеными лентами шириной в ладонь. А вокруг полей этого творения моды кокетливейшими завитками